Запись 16. Темно. Веки, кажется, слиплись чересчур сильно, а потому разлепить их я не могу. Лишь чудом все еще остаюсь в сознании, не провалившись в сон. Но чувствую, долго так продолжаться не сможет. Мой организм не железный, и после пережитого, рано или поздно, скорее рано, даст сбой. Поэтому во что бы то ни стало, мне нужно проснуться. Точно. В голову приходит, как мне кажется, просто гениальная идея. Пазлы сложились сами собой. Закрытые глаза, характеристики, выносливость, новый уровень. Мыслью вызываю уведомление и читаю. Поздравляем, вы получаете 8 уровень. Вы получаете 8 очков развития. Да, все правильно. А теперь следующее. Характеристики. Сила 10 плюс 1. Ловкость 12 плюс 3. Выносливость 11, энергия 11, скрытность 15, хладнокровие 15, восприятие 15. Выносливость моя 11 очков. Следовательно, если повысить ее прямо сейчас, то и выдержать смогу намного больше. А увеличь я ее сразу же после рейда, то и вообще, наверное, уже бы давно покончил с отравляющими организм пулями. Ну ладно, лучше поздно, чем никогда. В выносливость решаю закинуть 5 очков. Думаю, этого вполне должно хватить. Характеристики. Сила 10 плюс 1, ловкость 12 плюс 3, выносливость 16, энергия 11, скрытность 15, хладнокровие 15, восприятие 15. Как только делаю это, мое состояние тут же меняется. Нет, я не стал меньше чувствовать боль, да и раны никуда не делись. Но... как бы правильнее выразиться? Наверное, вырос запас прочности. Да, я получил очень серьезные повреждения, но думаю, смогу выдержать еще. Понимаю, что во мне все еще есть силы, чтобы подняться и покончить со всем этим дерьмом. Но сначала разберусь с характеристиками. Вернее, со способностями. Я специально оставил 3 очка развития, чтобы повысить уровень невидимости. Конечно, это не единственный вариант. Также можно прокачать устойчивость к ментальным атакам и сканирование. Но я почти уверен, невидимость сейчас будет полезнее всего остального. Поздравляем, уровень способности невидимость повышен до 2. Не терпится узнать, что же меня ждет. Открываю расшифровку. Невидимость, 2 уровень. При отсутствии дневного света вы можете становиться полностью невидимым на 3 минуты. При дневном свете вы можете становиться полностью невидимым на 1 минуту. Легкие атаки не выводят вас из невидимости. Вот, да, просто шикарно. Будь у меня 2 уровень невидимости в битве против огненного мага и его сестрички, я бы остался цел, ведь невидимость не снялась бы из-за той атаки. Так еще и время теперь увеличилось, а также возможность пропадать даже на свету. Что может быть лучше? Так, хорошо, но перед тем, как подняться, проверю кое-что еще. Открываю оставшиеся уведомления. Вы занимаете 1 место в рейтинге убийств. Награда. Эликсир лечения 10 штук. Эликсир маны 10 штук. Замедляющий яд 10 штук. Карта лидера группы 1 штука. Клинок Фенриса Быстрохода 1 штука. С эликсирами все понятно. Но что насчет яда и клинка Фенриса Быстрохода? Вы получаете предмет. Клинок Фенриса Быстрохода, 5 уровень. Бонус. Плюс 5 к ловкости, плюс 3 к силе, плюс 3 к энергии, плюс 1 к выносливости. Охренеть. Вот тебе и 5 уровень. Желаете усилить основное оружие с помощью клинка Фенриса Быстрохода? Разумеется. Характеристики. Сила 13 плюс 1, ловкость 17, выносливость 17, энергия 14, скрытность 15, хладнокровие 15, восприятие 15. Вот это да! Обычные характеристики уже и классовые переросли. Теперь осталось разобраться с ядами и можно идти дальше. Вы получаете предмет, замедляющий яд, 10 штук. Нанесите яд на холодное оружие, и при атаке цели получат замедление на 30% на 1 минуту. Время действия яда 24 часа. Желаете нанести замедляющий яд на ваше основное оружие? Нет, подожди-ка. Сначала ведь нужно пулю выковырять, а то сам себя замедлю из-за яда. Убираю с лица тонкий белый предмет и сажусь. Призываю из инвентаря нож и чуть трясущимися руками подношу его к плечу. Мычу я, ковыряясь в ране. Деформированная пуля укатывается в сторону кустов. О, ну наконец-то я с этим покончил. Теперь можно исцелиться и забыть о случившемся, как о страшном сне. Призываю эликсир и залпом осушаю колбу. Вкусно. Прямо как яблочный сок, только чуть менее сладкий. Шикарно. А то ведь я думал, он будет горьким и мерзким, как какое-нибудь лекарство. Спасибо системе. По телу прокатывается приятное тепло, и прямо у меня на глазах начинают затягиваться раны. Заканчивается тряска, и уходит замутнение из глаз. Проходит головокружение, и состояние в целом становится бодрым. «Ваше здоровье полностью восстановлено». Счастливый подскакиваю на ноги и оглядываюсь. «Теперь я готов к чему угодно». «А это еще что?» Обращаю внимание на белый лист, валяющийся рядом со мной. Теперь понятно, что прилетело мне прямо в лицо. Из любопытства поднимаю его и гляжу на ярко-красные буквы. Читаю. «Бегите, они приехали нас убить!» На пару секунд впадаю в ступор. Что это вообще значит? Кто приехал? Кого убить? Зачем? Когда? Картина складывается постепенно. Вспоминаю, как перед телепортацией в рейд ко мне бежали Петя с Андреем. Но сейчас их поблизости не видать. Замечаю, как в нескольких метрах от меня прямо на дороге блестит чья-то кровь. Какого черта? Лопата? Возле кустов вижу очень знакомый предмет. Подхожу к нему. Да, точно. Эта лопата принадлежит Пете, я уверен. Но что она тут забыла? И не Петина ли это кровь? Может, она принадлежит Андрею? Твою мать! Ладно, думать некогда. Очевидно, случилось что-то плохое, и мне нужно поспешить в деревню. В два прыжка оказываюсь на подоконнике башни Петровича. Спрыгиваю на пол. «Оксана?» В углу я вижу жену Сергея. Она рыдает, перебирая оружие в большом ящике у стены. «Что ты здесь делаешь? Что-то произошло?» «Зодиак!» Услышав мой голос, женщина подбегает ко мне и зажимает в объятия. Плачет навзрыд, все пытаясь что-то мне сказать, но у нее не получается. «Не понимаю», — говорю я, вслушиваясь в бурчание женщины. «Успокойся, пожалуйста, и объясни мне, что тут происходит». «Алена сбежала», — выдает Оксана. «Петровича нет, все ушли. Я должна им помочь, должна помочь». Она подбегает к ящику и хватает автомат без магазина. «Я спасу свою дочь!» «Нет!» Восклицаю я, с раздражением глядя на слетевшую с катушек женщину. «Ты останешься здесь, а я совсем разберусь. Просто скажи мне, куда идти». «13-й дом, там бандиты, а Андрей с Петей в заложниках, и все пошли им помочь. Пожалуйста, спаси всех!» Она роняет автомат и падает на колени. Утыкает лицо в ладони. «Спаси!» Уже через секунду я стою на бетонном ограждении Петровича и осматриваю деревню. 13-й дом, если не ошибаюсь, в стороне дома Сергея, примерно в конце улицы. Спрыгиваю и мчусь туда. Замечаю незнакомую машину. Большой бронированный джип. Должно быть, она принадлежит бандитам. Значит, я пришел куда надо. Внутри нее никого, зато в доме, прислушавшись, улавливаю какой-то шум. Стоп. Это Сергей с Леонидом на крыше? С Леонидом? Во-первых, чего они там вообще забыли, а во-вторых, как этот пугливый интеллигент согласился на подобное? Уже хочу подняться к ним, как слышу жалобные крики изнутри. «Петя! Петя!» Восклицает кто-то юношеским голосом. «Это же Андрей! Вот дерьмо, а неужели?» Подбегаю к дому и для начала активирую способность. Сканирование. Обнаружено 14 враждебных и 5 дружественных целей. Так, стоп. А кто пятый? Ладно, пока что это не важно. Самое главное, что если дружественных целей 5, то никто еще не умер, и у меня есть все шансы, чтобы спасти своих людей. С соседней крыши, там, где стоят Сергей с Леонидом, что-то летит. Предметы приземляются в передней и задней частях дома. «А-а-а!» Из дверей вылетают вооруженные люди и начинают расстреливать кусты. «Да какого хрена тут вообще происходит? Вы что тут устроили, пока меня не было?» Скрываюсь от сумасшедших бандитов за углом дома. Вижу, как в одном из разбитых окон горит свет. Аккуратно заглядываю внутрь. Вижу, как у стены, связанные, друг на друге лежат Петя с Андреем. Под ними огромная лужа крови. Впереди, выставив пистолеты, стоят двое мужиков. Целятся. Вот же... Шаг сквозь тень. Ублюдки, оставшись без рук, поворачиваются на меня. Во все стороны из них брызжет кровь. «Что за...» «О, нет!» Пинаю в живот одного, и он отлетает в стену. Второго по щечине отправляю туда же. Подбегаю к своим. Вижу, как в спине Пети зияет десяток пулевых ранений. Вот черт. Разрезав веревки, переворачиваю его на живот и обнаруживаю нож, торчащий из груди. Здоровяк хрипит, закатив глаза, а его синие губы дрожат. «Зодиак!» — сквозь слезы произносит Андрей, глядя на меня. С ним вроде бы все в порядке. Разрубаю веревки и поворачиваюсь к Пете. Вынимаю из него нож, и мне в лицо брызгает кровь. «Держись, здоровяк!» — произношу я и призываю из инвентаря зеленый эликсир. Присаживаюсь и вливаю его в приоткрытый рот. Доставать из него пули сейчас некогда. Счет идет на секунды. Еще немного, и он умрет. Поэтому другого выхода не остается. С пулями разберемся чуть позже. Влив в Петю эликсир, наблюдаю. Здоровяк резко переворачивается на бок и кашляет. Кровью. Но вроде как он начинает приходить в себя. Кровь перестает покидать его тело, а по лицу расползается румянец. Раны затягиваются. На всякий случай даю эликсир Андрею, который тот принимает дрожащими от страха руками. «Пей!» — говорю ему и поворачиваюсь на бандитов. «Сука, сука, сука!» Визжит ушастый, изо всех сил сжимая покалеченную культю, из которой льется кровь. Кашляет коренастый мужик, держась здоровой рукой за грудь. «Как?» Отсекаю вторую руку ушастого. Кричит он, дикими глазами глядя то на меня, то на валяющуюся на полу конечность. «Вы!» Отсекаю ногу. «Перестань!» «Посмели!» Минус вторая нога. «Нет, перестань, хватит, умоляю!» — ревет он. «Трогать моих людей, долбаные ублюдки!» Ушастая голова бандита укатывается в угол с застывшим выражением испуга. Он навсегда замолкает. Коренастому сразу же отсекаю голову, не имея желания больше возиться. Подхожу к Пете, который, тяжело дыша, трогает свою грудь. От раны не осталось и следа. Он пытается встать, но тут же падает обратно. «Отдохни», — улыбаясь, говорю здоровяку. «Нам из тебя еще пули доставать. Хм, наберись сил». В следующую секунду в комнату залетают Сергей с Леонидом. Леонид выглядит как сумасшедший. Волосы больше не прилизаны, а торчат во все стороны. Глаза бегают. В руках он держит автомат, покрытый кровью. «Зодиак!» Радостно восклицает Сергей, разглядывая меня. «Наконец-то ты пришел!» «Зодиак!» — восхищенно шепчет Андрей, сидящий рядом с Петей. «Да мы и без него зашибись справляемся!» — выдает Леонид. «Ладно, некогда нам тут стоять!» — резонно замечает Сергей. «Разделимся. Мы с Леонидом в ту дверь, а ты, Зодиак, в ту. Главное, никого не пускать в эту комнату, чтобы парни не пострадали. Андрей, ты сторожишь Петю!» А то он как-то неважно выглядит. Мальчишка кивает и призывает из инвентаря пистолет. «Хорошо», — отвечаю я и вылетаю в одну из дверей. С улицы, огорченные, внутрь заходит сразу четверо бандитов с автоматами. «Эй, выродки!» Но увидев меня, они тут же воодушевляются. Направляют стволы в мою сторону. Пули впечатываются в стену, но меня на том месте уже нет. Я за спинами ублюдков. Буквально за секунду отсекаю им головы и выглядываю на улицу. А все, никого. Закончились бандиты. А те, что были какие-то слабенькие, чуть сильнее обыкновенных зомби, только с автоматами. Хотя и те им не особо помогли. Но или у меня настолько выросли характеристики, что я не заметил разницы. Поздравляем! За убийство игрока вы получаете плюс 2 очка развития. Поздравляем! За убийство игрока вы получаете плюс 3 очка развития. Поздравляем! За убийство игрока вы получаете плюс 3 очка развития. Поздравляем! За убийство игрока вы получаете плюс 2 очка развития. Чуть запоздало обращаю внимание на уведомления. Точно, за людей ведь очки дают. Но потрачу их чуть позже, сейчас не до этого. Уже направляюсь обратно в комнату с Петей и Андреем, как кое-что вспоминаю. Черт, я ведь про яды совсем забыл из-за того листка с посланием. А я просто обязан попробовать их на практике. Желаете нанести замедляющий яд на ваше основное оружие? Да. Подношу лезвие к лицу и вижу, как оно еле заметно поблескивает, отдавая желтым светом. Работает. Забегаю в комнату. Тут все в порядке. Рядом с Петей стоит Андрей, держа перед собой пистолет. Мальчишка готов к любому повороту событий. Подмигиваю ему и выбегаю с другой стороны. В той комнате, где должны быть Сергей с Леонидом, валяются лишь два бандитских трупа. Основная битва сейчас на улице. В проеме мелькает Сергей со своим дробовиком. Он с кем-то перестреливается. Чуть пригнувшись, я выхожу наружу. Сейчас еще достаточно темно, и меня точно не заметят, а тратить невидимость на всякую ерунду не хочу. Приберегу на крайний случай. Замечаю, как возле джипа сидит Леонид. Тяжело дыша, он держится за руку, из которой вытекает кровь. По другую сторону от машины бегают бандиты, пытаясь приблизиться к нему. Но им мешает Сергей. Сергей тратит все свои силы на то, чтобы не дать умереть Леониду. Хотя, если бы не он, думаю, Сергей бы давно со всеми расправился. Вот ведь догеройствовался идиот. Бандитов тут не меньше 5. Двое выглядывают из-за соседних домов, пытаясь снять Сергея. Сразу трое стоят по другую сторону от машины, стараясь продвинуться чуть вперед, но у них никак не выходит. Сергей перешел на автомат, потому что перезаряжать дробовик слишком долго. Пули царапают машину, и, пугаясь попаданий, бандиты отскакивают назад. Но ведь это дело времени, когда они доберутся до Леонида, и тогда... Сука, патроны! Еле слышно бурчит Сергей и прячется за угол. Спешно перезаряжает автомат. Один из бандитов запрыгивает на крышу джипа, двое других обходят его с разных сторон. Еще секунда, и они убьют Леонида. Моей скорости хватит максимум на двоих, но вот третий... Третий обязательно успеет пристрелить раненого Леонида. Дерьмо, но я хотя бы должен попытаться. Пока Сергей прячется за углом, я телепортируюсь к одному из ублюдков. Отрубить голову с первого удара не вышло. Крепкий, зараза. Понадеявшись на мгновенную расправу, я лишь потерял драгоценные секунды. Добиваю бандита ударом в печень и тут же телепортируюсь ко второму, который движется с обратной стороны улицы. Поздравляем. За убийство игрока вы получаете плюс 4 очка развития. Поздравляем. За убийство игрока вы получаете плюс 3 очка развития. В этот момент, покончив с перезарядкой, выходит Сергей. Наконец-то! Он снимет третьего! Но тут позади него появляется низкорослый парень с зелеными волосами. Он выдыхает какой-то зеленой дымкой, что тут же окутывает Сергея. Качнувшись, Сергей падает. Какого хрена? У них есть люди выше 4-го уровня. Третий бандит выбегает к Леониду и готовится пристрелить его. Палец тянет спусковой крючок на себя и... Шаг сквозь тень. Телепортируюсь к ублюдку за спину, но не успеваю взмахнуть ножом, как в сантиметре от меня пролетает пуля. Бандит падает замертво. Но кто это сделал? Оборачиваюсь в сторону, откуда прозвучал выстрел, и вижу Алену. Алена? Вот же мелкая чертовка. Вот для чего ты сбежала от матери. Девушка выглядывает из-за дерева, держа перед собой пистолет. Какая меткая. Все-таки она не такая бесполезная, как я думал. Если бы не она, то... Взмах. С крыши одного из домов Взмахнув огромным черным крылом, спрыгивает высокий жилистый мужик. Он приземляется рядом с Аленой и тут же хватает ее за шею. Крыло неестественно изгибается и скрывает девушку под собой. «Это что еще за... Алена?» Уже хочу телепортироваться к ним, как меня останавливает скрипучий голос. «Дернешься, и я превращу девчонку в фарш!» Ублюдок с крылом глядит прямо на меня. Он все видит. Какой же у него уровень? «Стоп!» Подняв над собой руку, произносит крылатый незнакомец, и стреляющие из-за домов бандиты смолкают. «Это их главарь?» Крыло, обвитое вокруг Алены, тащится за ним вместе с девушкой. Вместе они приближаются ко мне. Ублюдок смотрит точно в мои глаза. Подозрительно щурится. Чего он хочет? Подойдя на расстояние в несколько метров, крылатый останавливается. Продолжает сверлить меня взглядом. «А я ведь знаю тебя», — вдруг произносит он. «Знаешь меня?» — переспрашиваю, так как не верю услышанному. «Это правда?» Крылатый кивает.